Чувствовалось, что она старалась уверить всех, и, может быть, больше всего себя, в высоком предопределении ее власти, в непоколебимом могуществе ее империи, в незыблемости порядка, утвердившего королей и императоров. И когда все попали под магию ее величия, опустили глаза или преданно взирали на императрицу, Екатерина безвольно опустила руку и медленно сказала: «А может, что-то изменилось в этом мире, господа?» «Эй, годы нам журитеся! В тамане жить вірно, служить границю держати!» Казачья песня. Более 15 лет назад рухнула родная для казаков Запорожская сечь. Казалось, все. Часть казаков бежала за Дунай, а большинство рассеялось по небольшим хуторам, бывшим своим зимовником, превратилось в гречкоосеев и землюков. Но не окончились на этом их муки и страдания. Хваткие помещики захотели прикрепить их к земле, заставить работать на себя. Этого вынести вольные казаки не могли. Неизвестно, что бы случилось, но цепкий взгляд Потемкина высмотрел их в море неспокойствия людского, вытащил их из степных оврагов и садочков, из землянок и хат на воинскую службу. В Петербурге в помещичьих усадьбах казаков не любили и боялись. Всякое упоминание о них вытравливали и ни о каких поблажках и слышать не хотели. Но Потемкин по своей строптивости да державной осторожности с ним не согласился. Упросил восстановить войско. Назвал, правда, дабы не возбуждать двор его войском верных казаков. А сейчас, когда закончилась вторая русско-турецкая война, где запорожцы славно сражались вместе со всем русским воинством против басурманов, поселились ныне уже черноморские казаки тут, на новом порубежье, вдоль Днестра, Буга и у Черного моря. Поселились на лимане Бухаза, у развалин крепости, жили тут вместе с рыбаками, болгарами и молдаванами. Жили они и у Косы Великой, и озеро Белое, в селах Корытные, Незавертай, Чебурчей, Слободзей, да и во многих селах стали казаки на постой и жизнь. Жил тут в Слободзее и Максим Щербань. Правда, в казаках он ходил всего 10 лет, а вот дед его был из самых, что ни на есть, истинных запорожцев. А Максим, после того, когда их зимовник разорили крымчаки, долго ходил, мандрувал по Украине, научился играть на бандуре, сопровождал бродячего мудреца сковороду, помогал в дальних поездках за солью чумакам, нанимался на работу в степные хутора. А когда началась новая война, вместе с селянами из местечка Камышня подался на юг. И тут без лишних слов был приписан к казачьему сословию под пули и сабли. Был ранен при взятии Измаила. Сейчас нес службу по Днестру. И вместе со всеми казаками снова вроде бы не знал, что делать. А было их на новой Очаковской земле ни много ни мало, а больше 1300 семей. Головатый, судья войска, бывалый политик и дипломат отменный, отбыл в Петербург за царской волей. Все ждали, признают ли, наконец, после столь многих подвигов и сражений, в которых участвовало казачье войско, пожалуют ли им земли, вольности, награды, или опять выйдет на площадь недоброй памяти генерал Текелий и объявит об уничтожении казачества, роспуске войска. Что тогда делать? Куда ружья поворачивать? Головатый, судья войска запорожского, въезжал в Слободзею торжественно и шумно. То ли добрый указ привез, то ли прикрыть хотел черные вести. А тогда, как ведомо, то мудрым командирам надо было больше шума и громких слов. Казак, конечно, разберется, что за этим кроется, но тут что-нибудь произойдет, найдет новая беда или радость, и перешибут тот хитрый обман. Бывалые казаки хмуро крутили ус. Что-то будет после тьё хрюканья. Молодые просыпались, потягивались. Весело поглядывали на висевшие на стенах сабли и рушницы. Чувствовали, приближается боевое дело, по которому начали уже скучать. Ну, а если дела и не будет, то можно хорошо выпить, ведь недаром так громко стреляет пушка. Жены и матери А черноморские казаки уже не всегда придерживали запорожского правила не жениться, надевали белые хустки и выходили на порог.